Эта притча во языцах, проклятие суфлерского цеха, выглядело так. Внизу под сценой устанавливалось сиденье для суфлера, который не был защищен ни от сквозняков, ни от пыли, ни от холода. Прижимистые антрепренеры, как правило, экономили на отоплении и доводили до того, что в гримерных вода замерзала в графинах. Можно только представить, какая холодрыга стояла под сценой. Лето тоже суфлером медом не казалось. Если верить сообщению пронырливого репортера, то в провинциальном городе С в летнем театре для суфлера вырыли яму глубокую, без деревянных подстилок для ног, без облицованных стенок, и во время дождя он сидел по колено в воде. Этот самый суфлер вынужден был часто переодеваться в сухое платье. «Как тут было не запить?» — спрашивал сам Станиславский, снимая шляпу перед нечеловеческими условиями работы тружеников суфлерского цеха. Поэтому они пили и пили, как сапожники или извозчики, но об этом пороке дальше. Пока же о незаменимости на сцене человека в будке. Если кто-то думает, что суфлер сидит под сценой и читает по книжке текст, тот мало что смыслит в искусстве. От суфлера в театре зависело все и все. Требования к нему предъявлялись строжайшие по негласной инструкции XIX века, а на суфлеров нигде никого никогда не учили. Он был обязан иметь хорошее развитие, знание языка, хорошую память, зрение и слух, хладнокровие, сильный звучный голос, ясное произношение, а также находчивость, любовь к делу, внимание и элементарные понятия музыки. Короче, совсем непростой человек требовался подмостком. Что интересно, многие суфлеры прошлого имели высшее образование, а вот иностранцев суфлеры брали неохотно. Почему? Ответ можно найти в истории одного суфлера, поляка по происхождению, в пьесе «Ревизор». Он вместо реплики «Держи морда, пьян» подсказал артисту «Держи морда, пан», что для гоголевского Верзилы и мордоворота было явно комплиментом. Подавать звук, подсказывая текст, вот основное искусство суфлера. Дурно владеющие профессией подавали его так, что шепоток слышался публике. Виртуозы своего дела добивались сдавленного звука, как у чревовещателей. Он доносился только до артистов, не спускающих глаз с суфлерской будки. Звук звуком, но многие артисты считали, что хороший суфлер — это тот, кто готов выкрутиться из любой критической ситуации. Были такие мастера на русских подмостках, и история донесла до нас их имена. Так известный суфлер Новицкий во время спектакля сочинял экспромтом в будке целые сцены, чтобы замаскировать какой-нибудь актерский промах и спасти пьесу. Помнят, как актер Л. заболел во время спектакля перед самым выходом, помощник режиссера побежал под сцену и объявил суфлеру о случившемся. «Спокойно», — сказал господин Новицкий, — и провел сцену бездействующего лица так гладко, что только когда опустился занавес, актеры заметили, что явление Л. было пропущено. Другой известный суфлер Ананьев ловко выкрутился на грозе Островского. Актер, игравший Кабанова, почему-то не пришел в театр. Суфлер узнал об этом аккурат перед его выходом на сцену. И Ананьев просуфлировал сцену Кабанова и Кабанова, Катерины и Варвары, так что никто в публике ничего не заподозрил, и среди действующих лиц не произошло ни малейшего замешательства. Или бывало так, актер с размаху садился на стул, и тот неожиданно ломался. Суфлер подсказывал исполнителю несколько фраз, и выходило, будто так и задумано у автора. и что суфлер получал за свою находчивость и спасение пьесы.